В жизни Стивена не было случайностей, ошибок, просчетов. Он часами рассказывал Адриане о своих клиентах или новых рекламных проектах, и она порой изумлялась его решительности, энергии, отваге. Жизненный путь Стивена не был устлан розами. Его отец, простой рабочий на автомобильном заводе в Детройте, имел 5 детей, 3 дочерей и 2 сыновей. Старший брат Стивена погиб во Вьетнаме, а сестры тяготели к домашнему очагу и даже не задумывались об учебе в колледже. 2 из них вышли замуж, не достигнув 20 лет, и, конечно, сразу забеременели. Старшая сестра вышла замуж в 21 год, а к 25 уже имела 4 детей. Ее муж, как и их отец, был рабочим на автозаводе, и когда произошла забастовка, с деньгами стало совсем туго. Это была жизнь, которая снилась Стивену в кошмарных снах. Он не любил вспоминать ее и редко говорил с кем-либо о своем детстве. Только Адриана знала, как ненавистны ему были эти воспоминания и как ненавидел он свою родню. Стивен не был в Детройте с тех пор, как уехал учиться, и последние 5 лет вообще не поддерживал отношения с родителями. Как-то раз, когда после небольшой вечеринки Стивен был под хмельком, он признался жене, что просто не может больше говорить ни с отцом, ни с матерью, потому что ненавидит их бедность, ненавидит выражение постоянной печали и отчаяния в глазах матери. Адриана пыталась ему объяснить, что мать, видно, их всех очень любила и расстраивалась от того, что не в состоянии удовлетворить все потребности своих детей, особенно младшего, честолюбивого, целеустремленного Стивена. «Я не думаю, что она кого-то из нас действительно любила», — с горечью заметил на это Стивен. «Если у нее и остались какие-то чувства, то только к отцу». Знаешь, она даже забеременела в тот год, когда я уехал. Ей было тогда под 50. Слава богу, дело кончилось выкидышем. Адриана в глубине души сочувствовала матери Стивена, но давно перестала защищать свекровь, не желая вызывать недовольство мужа. Было очевидно, что у Стивена с родителями больше нет ничего общего, и даже говорить о них ему неприятно. Время от времени Адриана задавалась вопросом, что бы подумали родители, увидев своего сына теперь. Стивен был привлекателен, спортивен, хорошо образован, умен, уверен в себе, порой даже несколько нагловат. Хотя Адриане всегда нравились его энергия, честолюбие, целеустремленность, напористость, она порой все же желала, чтобы эти качества были несколько мягче, и временами шутила, что муж похож на кактус. Он со всеми сохранял дистанцию и никому не позволял лезть к себе в душу. Они были женаты почти 3 года. Брак им обоим пошел на пользу. Стивен стремительно продолжал подниматься по служебной лестнице. За 12 лет, прошедших с окончания колледжа, он успел поработать в 3 различных рекламных агентствах и приобрел в своих кругах репутацию человека умного, хваткого специалиста высокой квалификации, поступающего зачастую безжалостно. Стивен не гнушался ничем. Перехватывал клиентов у друзей, переманивал у других агентств. Это иногда выходило за рамки честной игры, но его агентство никогда не было в накладе от подобных маневров, и он сам тоже. Фирма росла день ото дня, а с ней росло и положение Стивена. Адриана сознавала несхожесть их характеров, но уважала мужа за упорство, поскольку даже по тому немногому, что ей было известно, понимала, как трудно ему давались первые шаги. Ее старт был совершенно другим. Адриана выросла в Коннектикуте, в обеспеченной семье, всегда посещала только частные школы и имела одну лишь старшую сестру, с которой виделась теперь редко. Впрочем, в последнее время она отдалилась и от своих родителей, хотя те каждые пару лет приезжали в Калифорнию навестить ее. Но здесь все слишком отличалось от привычной для них размеренной жизни. Кроме того, в последний приезд родители Адрианы не поладили со Стивеном. Тот действительно был с ними бестактен, открыто критиковал тестя за его светские замашки.